Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. К началу 20 века Россия занимала первое место в мире по размеру золотого запаса. Царское золото оценивалось в 1 миллиард 695 миллионов рублей. Во время Первой мировой войны Николай II приказал эвакуировать государственную казну из Петрограда. Так началась загадочная история исчезновения золотого запаса Российской империи. По мнению многих историков, часть золотого резерва страны была отправлена за границу, а другая ее часть затерялась где-то на бескрайних просторах Сибири. В 1922 году советское правительство начало поиски пропавшего золота. В Иркутске в архивах времен Гражданской войны были найдены протоколы допросов солдат чехословацкого корпуса. Оказалось, в 1919 году белочехи сопровождали секретный эшелон, который направлялся во Владивосток по Транссибирской железнодорожной магистрали. По признанию очевидцев, в 40 вагонах поезда находилось золото. Но самое странное, в пункт назначения состав с ценным грузом не прибыл. Золотой эшелон просто исчез. Последний раз его видели на станции Слюдянка, на западном берегу озера Байкал. Дальше железнодорожный путь проходил по обрывистому берегу Великого озера. Секретной миссией по поиску золотого эшелона руководил председатель Президиума Центрального исполнительного комитета СССР Калинин. Сохранилась уникальная фотография 1923 года. На снимке Калинин в сопровождении госкомиссии стоит на железнодорожном пути на берегу Байкала. Все внимательно смотрят на воду самого глубокого озера на планете. Неужели чекисты узнали, где находятся сотни тонн царского золота? С тех пор прошло почти 100 лет. На Байкале работают научно-исследовательские глубоководные аппараты «МИР». С их помощью в 2010 году на дне озера были обнаружены железные части вагонов и колесная пара неизвестного локомотива. Возможно, это остатки того легендарного поезда, груженного императорским золотом. Но доказательств пока нет. Поднять тяжелые находки с глубины более 1000 метров до сих пор не удается. Тайна золотого эшелона остается нераскрытой. Тайное и неизведанное.